Глава третья. «Он не преграда, а просто помеха», — обронила Колунда. «Основное сражение с Ава, а человек, его лучше устранить, пока он не стал еще мощнее». На какое-то мгновение все трое погрузились в тягостное молчание, но затем Беналин решительно сменила тему. «Обратим внимание на то, что во время битвы в секторе Ава человек и наша стая так и не увидели самих Ава. Они не проявили себя никак. Считаю это необычным явлением». Колунда подхватила мысль, решив прояснить, отчего враги, обычно не упускающие случая показать свою силу, вдруг пропали из сектора. «Верно, они не вмешались. Это лишь констатация факта, или у тебя есть предположение, почему так случилось?» Слова Колунды прозвучали осторожно. Она понимала, что стая Озов оказалась в затруднительном положении, и что придется принимать серьезное решение, исходя из новых реалий. «Вариантов два», — начала Колунда, ее энергетический контур словно бы поблек, отражая внутреннее напряжение. «Во-первых, человек мог уничтожить Ава». Не успела она договорить, как Таумон и Беналин в один голос удивленно воскликнули. «Где доказательства?» Колунда дождалась, пока их возмущение утихнет, а затем продолжила. «Я пока лишь предполагаю. Но ведь Ава совсем не отреагировали ни на наше вторжение в их сектор, ни на действия человека. Это странно». Туумон скрестил энергетические каналы, что у Озов означало интенсивное обдумывание. Ситуация складывалась тревожная. Если Ава действительно исчезли, это знаменовало бы серьезный сдвиг баланса в космосе. Но сама мысль об их полном уничтожении казалась ему невероятной. «В целом, логично», — нехотя признал предводитель. «Но тогда выходит, что нам предстоит сражаться не с Ава, а уже с человеком за саму Вселенную». В его словах прозвучало замешательство. «Ведь Озам важна именно их многовековая борьба с Ава, в которой они поддерживали баланс сил. Если же Ава нет, а вся их энергия и часть силы перешли к человеку, то ситуация становилась непредсказуемой. Предводитель, это всего лишь мои выводы, основанные на логике и немногих фактах», — уточнила Колунда. «Возможно, я ошибаюсь». «А второй вариант?» — вмешалась Беналин, решив не углубляться в плачевный сценарий и потребовать другие объяснения. Колунда бросила на нее быстрый взгляд. «Во-вторых, человек мог взять стаю Ава под контроль». Короткая пауза повисла в зале, после чего Таумон с трудом сдержал всплеск негодования. Ведь даже допущение о том, что кто-то мог подчинить себе Ава, казалось абсурдным. «Это звучит еще более невероятно», — повысил он мысленный тон, пытаясь найти рациональный контраргумент. Но, как и Колунда, он понимал, что после разгрома стаи Оза в секторе Ава ничто не кажется невозможным. Новая сила человека могла оказаться куда более глубокой, чем представлялось им доселе. И теперь Таумон, Колунда и Беналин стояли перед выбором – признать опасность, исходящую от человека, и разработать стратегию противодействия, или же попытаться выяснить истинную природу новых явлений. Таким образом, стая Озов, некогда уверенная в своей силе и ведущая беспощадную битву с Ава, вдруг оказалась втянута в еще более сложный конфликт, где ключевой фигурой выступал неведомый ранее человек. Положение становилось все напряженнее. У Озов оставалось много вопросов, на которые не было ответов, а время неумолимо двигалось вперед. Колунда, видя сомнения Таумона, решила не отступать и усилила аргументацию, буквально прижимая предводителя к стене фактами. «Ну, почему же абсурдно? По моему мнению, он вполне мог взять стаю Ава под контроль. И вот почему я так думаю. Совсем недавно человек вышел с нами на мнемонический контакт и нанес существенный удар, от которого наши особи приходили в себя какое-то время. Факты, предводитель, упрямая вещь». Ее голос звучал рисковато, а энергетический облик колебался в воздухе, выдавая внутреннее напряжение. Таумон, привыкший к уважительному тону, поморщился, но понимал, что сейчас не место для гордости. «Нужно принимать решение». «Если так, то что делать?» Задал он прямой вопрос, желая проверить готовность Колунды и Беналин предложить четкий план. Колунда, уловив возможность проявить инициативу, тут же ответила: «Как что? Быть готовыми к любому повороту в развитии событий. Первое, что нужно сделать, это укрепить нашу стаю, которая контролирует флот Чкинов. Человек обязательно попытается взять над ним контроль». Озы не могли позволить себе игнорировать потенциально серьезную угрозу. Тумон нахмурился, но согласился. «Допустим. Сделай это незамедлительно. По звездной системе человека нанесем удар в любом случае». В разговор вмешалась Беналин, которая молчала, анализируя каждую мысль. «Это даже обсуждать не будем. Удар нанесем и уничтожим звездную систему вместе с той цивилизацией, которую контролирует человек», — заверила она солидарно, поддерживая Колунду. Тумон обвел взглядом обоих своих соратников, чувствуя нарастающее напряжение. Он понимал, что нападение на звездную систему — это лишь вопрос времени. Однако ключевой проблемой оставался сам человек, чья загадочная сила продолжала тревожить. «Ну хорошо», — сдержанно произнес он, — «это все полумеры. А что будем делать с главной угрозой?» Последняя фраза повисла в воздухе тяжелым грузом. Всем ясно, что главная угроза — человек, объединяющий в себе энергию Озов и, возможно, Ава. Или, что еще хуже, подчинивший себе Ава и таким образом ставший новой доминирующей силой. Колунда, почувствовав, что Тумон желает услышать окончательные выводы, заговорила осторожно. «Предводитель, это тебе решать. Ты знаешь расклад сил во Вселенной и наши основные цели. Стая верит тебе?» В этот момент Беналин сделала шаг вперед, словно усиливая слова Колунды. Она проецировала в окружающее энергопространство мысль о том, что промедление может быть губительным. Тумон же, ощущая на себе давление обеих сущностей, сохранял внешнее спокойствие. Мелькнувшая в его сознании мысль была весьма горькой. «Они сомневаются в моей способности одержать победу над Ава. Или, что еще хуже, над человеком. Новой реальностью способны свергнуть и Ава, и Озов». Но предводитель не мог позволить себе показать слабость. Он выдержал паузу и, наконец, ответил: «Мы готовы к битве и победим любого, будь то человек или Ава, или еще кто-нибудь. Мы победим и установим господство Оза в этой вселенной». Слова Тумона зазвучали торжественно. В его мысли слышался стальной отзвук решимости. Так, словно он хотел внушить уверенность не только окружающим, но и самому себе. «Достойный ответ, правитель», — произнесла Колунда, а затем слегка сместилась в сторону, уступая место Беналин, которая внезапно проявила инициативу. «Разреши контакт с человеком. Хочу прощупать его и попытаться узнать планы. Ведь в нем есть и частичка Озов. Следовательно, можно многое выяснить». Тумон недовольно повел плечами. В энергетическом облике это выглядело как колыхание огненных языков энергии. Он не любил рисковать без крайней необходимости, особенно когда речь шла о прямом ментальном контакте с существом, уже продемонстрировавшим смертоносную силу. «Попробуй, Беналин, но помни, что это небезопасно. Примером служит Колунда». Голос предводителя смягчился, ведь он помнил, как Колунда когда-то столкнулась с проявлениями мощи Петра и чуть не погибла под его мнемоническим ударом. Беналин кивнула, демонстрируя решимость. «Я буду осторожна и подстрахуюсь. Ищущие меня поддержат». Она имела в виду группу Оза, владеющих особыми способностями к поиску и улавливанию даже тончайших энергетических сигналов. Тумон согласился. «В таком случае можешь попробовать прямо сейчас», — предложил сразу, удивив Колунду и Беналин своей поспешностью. Беналин ожидала, что предводитель даст ей время подготовить план беседы, но отступать уже нельзя. Тумон вынес решение и ждал немедленного действия. Зная, что он контролирует ее контакт, Беналин ощутила внутренний холодок, но выбора не оставалось. Она сконцентрировалась, сосредоточилась и бросила мысленный призыв к человеку через бездну пространства. Достичь сознания существа, которое перешло на новый энергетический уровень, оказалось непросто. Но Беналин, обладавший исключительными способностями к ментальному проникновению, решительно пошла на риск, усилив призыв и подключив ищущих.